Как ни опечалил Вольфганг отъезд папы, но он решил отозваться на него сочинением веселой музыки. Фортепианный концерт до-мажор, законченный вскоре, весь так и искрился радостью. Концерт получился чуть ли не самым жизнеутверждающим его творением. Закончил он его как раз вовремя. Граф Орсини Розенберг устраивал в Бургтеатре большой праздничный концерт в честь императора, покровителя музыки. В программу директор включил сочинения Глюка, Сальери, Диттерсдорфа, Моцарта, Гайдна и Вангеля и пригласил всех композиторов на концерт. Композиторы занимали отдельную ложу. Здесь находились все, кроме принимавших участие в исполнении. Вольфганг ждал за кулисами вместе с Диттерсдорфом и Вангелем, а Гайден с Глюком и Сальери сидели в ложе. Вольфганг с удовлетворением отметил, что в Бургтеатре собралось немало его почитателей, но были и поклонники талантов других композиторов. И как бы ни нравилась слушателям его музыка, кого ждет наибольший успех, предсказать нелегко. Иосиф II восседал в королевской ложе в окружении своих придворных и с усмешкой наблюдал возбуждение, царившее в зале. Публика ведет себя так, словно присутствует при событии государственной важности, тогда как в действительности, размышлял император, это самый обыкновенный парад себелюбцев. Его самого заботили проблемы куда более насущные. Сплетни о сумасбродствах сестры, восседавшей на французском троне, ходили по всей Европе, и до него дошел слух, что во Франции Мария Антуанетта любовью подданных отнюдь не пользуется. Однако его, человека, известного просвещенными взглядами не меньше, чем сестра была известна своим эгоцентризмом, его, который за 5 лет, прошедших после смерти матери, провел в жизнь у себя в империи больше реформ, чем провела Мария Терезия за все свое царствование, тоже терпеть не могли и оказывали всяческое сопротивление, словно какому-нибудь завоевателю. Теперь Мария Терезия слывет великой императрицей, и народ скорбит по добрым старым временам, хотя за время своего царствования она сумела потерять значительную часть империи. На каждого дворянина, который разделял его уважение к масонству, приходилось 3 ненавидящих масонство и боявшихся его. После того, как он отменил крепостное право, снял ограничения для евреев и обложил налогом дворян и духовенство, его обвинили в том, что он предал свой класс. Он попытался сделать образование доступным для всех, а ему стали внушать, что это противоречит природе человека. «Вся трудность заключается в том, — с кислой улыбкой думал Иосиф, — что его подданные хотели бы иметь крепостных, которым можно было бы при желании плевать в лицо, безнаказанно преследовать евреев, всячески избегать уплаты налогов и тратить деньги на украшение церквей, хотя кругом царит нищета. Его народ не желает улучшить свою жизнь. Он жаждет только одного — зрелищ и развлечений». Иосиф дал знак музыкантам начинать, и, казалось, весь обратился вслух. Этого от него ждали. Он слыл меломаном, единственная область, в которой он, по мнению подданных, превосходил свою матушку. Иосиф задумался, что бы такое предпринять в отношении Марии Антуанетты. После того, как Алоизия Ланге и Валентин Адамбергер пропели арии из опер Глюка и Сальери, им отдавалось предпочтение как приближенным императора, Вольфганг исполнил свой новый фортепианный концерт до-мажор. Играя безупречно чисто и со всем изяществом, на какое он только был способен, Вольфганг чувствовал: этот концерт не уступает по выразительности его прежним. Вторая часть по-настоящему всколыхнула его душу. Он не мог припомнить, когда собственная музыка воздействовала бы на него с такой силой. Если дню страшного суда суждено настать, пусть именно эту его вещь послушает Господь. Во время исполнения второй части публика начала ерзать на стульях, а когда дело дошло до финала, люди стали ходить из ложи в ложу. Вольфганг видел, что император аплодировал ему, но как-то небрежно, словно мысли монарха витали в этот момент где-то далеко. До Вольфганга донеслись свистки и шиканье, да и аплодисменты оказались весьма сдержанные. В программе второго отделения значился фортепианный концерт ре-мажор Гайдна. Партию фортепиано в нем композитор попросил исполнить Вольфганга. Моцарт был глубоко польщен просьбой друга и играл с не меньшим увлечением, чем свой собственный концерт. Музыка показалась ему очаровательной, пронизанной тонким лиризмом. Мелодичный и мужественный концерт Гайдна произвел на Вольфганга большое впечатление, и он сильно огорчился, что аплодисменты были скорее вежливыми, чем восторженными. Императору особенно понравился последний номер программы. Итальянская скрипачка Регина Стринозакки, завоевавшая громкую славу, попросила Вольфганга написать для нее сонату, которую ей хотелось исполнить перед императором, и Вольфганг согласился. Однако, желая предельно отшлифовать свою партию в концерте Гайдна, он все откладывал сочинение сонаты. Взявшись за сонату лишь в последний момент, он работал день и ночь и все-таки закончил вовремя. Партию скрипки он записал, чтобы скрипачка могла разучить ее, но на свою партию времени уже не хватило. Встретившись впервые в Бургтеатре, Моцарт и Стринозакки сыграли сонату без единой репетиции. Играли слаженно и гладко, как Вольфганг и предполагал. Музыка наполняла его ликованием. Он нашел новую форму для выражения своих идей. То обстоятельство, что ни единой ноты из его партии записано не было, нисколько не волновало Моцарта. Он знал их все наизусть. В свою очередь сеньора Стринозакки виртуозно вела свою партию. Звуки, лившиеся из-под ее смычка, были столь чистые и убедительны. Исполнение ее отличалось такой нежностью и взволнованностью, что зал отозвался внезапным взрывом аплодисментов. И тут Иосиф, взглянув на сцену, с изумлением обнаружил, что Моцарт играет без нот. После концерта он пригласил композитора к себе и попросил показать партитуру. Император глазам своим не поверил, увидев чистый лист бумаги. «Как же вы играли?» — спросил Иосиф. «По памяти». «Но когда вы успели сыграться?» «Мы не сыгрывались». Я написал сонату вчера и сегодня утром послал партию скрипки сеньоре, чтобы она разучила ее и могла вечером исполнить. Такую длинную вещь в сонате 17 страниц. Император не скрывал своего изумления, и Вольфганг добавил, «Вашему Величеству, наверное, приятно узнать, что ни единой ноты не было пропущено». В императорской ложе собрались все композиторы принять поздравления Иосифа. Первым, соответственно своему положению, стоял Глюк, прилагавший отчаянные усилия к тому, чтобы держать свое дряблое тело прямо. Над треснутым хриплым голосом Глюк произнес: «С вашей стороны было очень милостиво, Ваше Величество, почтить своим присутствием концерт. Прошлую зиму я так болел, что не чаял еще хоть раз лицезреть Ваше Величество в стенах театра». Вслед за Глюком подошел Сальери. Он поклонился императору и сказал по-итальянски, язык, который Иосиф предпочитал всем другим: «Я почитаю за счастье, Ваше Величество, что вы позволили включить мои сочинения в одну программу с сочинениями сеньора Глюка». Следующим перед императором очтился Диттерсдорф, затем Вангель, а Вольфганг, не желая допустить, чтобы Гайдн, лучший из присутствующих на концерте композиторов, оказался последним, отступил в сторону, давая ему дорогу, и сам занял последнее место. Хотя у императора не было намерения ставить что-то Гайдну в вину, он все же не удержался и спросил: «Господин Гайдн, почему во время исполнения вы сидели лицом к Моцарту и оркестру?» Обычай гласил, никому не дано право поворачиваться спиной к императору. Но Гайдн, слушая свой концерт, перегнулся через край ложи, позабыв обо всем на свете. «Сидя так, Ваше Величество, я лучше воспринимал музыку. Она ведь исполнялась впервые с тех пор, как я ее написал», — ответил Гайдн. «Мне показалось, в концерте господина Гайдна есть что-то общее с его квартетами», — заметил Сальери. «Вы так считаете?» Вольфганг принял воинственный вид. «Вам не нравятся его квартеты?» «Я этого не сказал, но они суховаты, не очень мелодичны». «Поверьте», — вскричал Моцарт, — «если бы нас обоих слили воедино, нам все равно было бы далеко до Гайдна». «И все-таки я бы так концерт не написал». «И я тоже. И знаете почему? Потому что ни у вас, ни у меня не хватит на это таланта». Сальери покраснел от злости, а Гайдн, видимо, был очень доволен, хоть и смутился слегка. «У нашего коллеги, господина Моцарта, оказывается доброе сердце по отношению к своим собратьям-музыкантам. Я и не знал, что он так великодушен», — заметил Дитерсдорф. «Я великодушен только по отношению к тем, кто этого заслуживает». Какое-то мгновение казалось, что вот-вот вспыхнет ссора, но тут Гайдн, обращаясь к императору, проговорил: «Не сердитесь, Ваше Величество, из нас плохие дипломаты, но все мы близко принимаем к сердцу все, что касается музыки». Иосиф кивнул и дал указание Орсине Розенбергу пригласить Глюка, Сальери и Дитерсдорфа на прием, который устраивался в Гофбурге. Вольфганг старался убедить себя, что ему все равно, попал он в число приглашенных или нет. В обществе масонов он нашел ту атмосферу дружбы, к которой так стремился, и в последующие месяцы с головой ушел в деятельность масонской ложи. Обществу масонов он посвятил кантату «Давиде Пенитенте», которую составил из своей доминорной мессы, добавив к ней две новые арии. И, кроме того, написал траурную симфонию, посвятив ее памяти двух погибших братьев-масонов, графа Франца Эстергази и герцога Георга Августа фон Мекленбург-Штрелица. За это время в их семье произошло лишь одно событие. У Наннерль родился сын, которого в честь деда назвали Леопольдом. Вольфганг отшлифовывал 6 своих квартетов и писал к ним посвящение на итальянском, потому что первые уроки музыки и чтения Гайдну дал его хозяин Никола Порпора, один из знаменитейших итальянских учителей пения, и композитор свободно читал на этом языке. Закончив работу, Вольфганг пригласил Гайдна на Гроссе-Шулер-Штрассе и преподнес ему свои квартеты. Они были одни. Констанца укладывала Карла Томаса спать, служанка находилась в кухне, и Гайдн с удивлением и все растущим восхищением прочел следующее. «Моему дорогому другу Гайдну, отец, решившийся выпустить своих детей в большой мир, естественно, хочет вверить их попечению знаменитейшего человека, в особенности, если последний, по счастью, является его лучшим другом. Вот они перед вами, самый знаменитейший человек и мой друг, 6 моих детищ. Разумеется, это плод длительного и кропотливого труда, но кое-кто из друзей подбадривает меня и уверяет, что детища мои не останутся незамеченными. Это вселяет в меня надежду, что когда-нибудь отпрыски действительно доставят мне утешение. Вы сами, дорогой друг, одобрили их во время своего прошлого посещения этого города. Ваше мнение больше всего поощряет меня верить моих детей в ваши руки и заставляет надеяться, что они хоть в какой-то степени окажутся достойны вашего доброго внимания. Будьте же столь любезны, милостиво примите их и станьте для них отцом, наставником и другом. С этого момента я вручаю вам все права на них, но прошу отнестись к ним снисходительно